Глава 32. Эшерих и Клуге отправляются на прогулку. Когда комиссар Эшерих и Энно Клуге вышли из флигеля на Ансбахерштрассе, было уже совсем темно. Нет, невзирая на легкий фройлен Шонлин, комиссар все же не решился признать ее дело пустяковым. Эта старая дева готова была прятать у себя любого преступника без всякого разбору. У Энно Клуге, например, она, видимо, даже не спросила имени и спрятала только потому, что его притащила к ней приятельница. И фрау Геберле тоже следует рассмотреть повнимательнее. Горе с этим народом сейчас, когда идет величайшая война во имя его счастливого будущего, даже сейчас он все-таки бунтует. Куда ни повернись, везде что-нибудь да нечисто. Комиссар Эшерих был твердо уверен, что чуть не в каждой немецкой семье полным-полно всяких секретов и подвохов, стоит только покопаться. Почти у каждого, исключая, разумеется, членов национал-социалистской партии, совесть нечиста. Впрочем, он, конечно, поостерегся бы провести такой обыск, как сейчас у Шонлейн, у кого-нибудь из членов этой партии. Итак, он оставил швейцара на страже в ее квартире. Швейцар кажется вполне надежный малый. Кстати, тоже член национал-социалистской партии. Нужно будет устроить ему какое-нибудь местечко с хорошим окладом. Это подхлёстывает таких людей и обостряет их зрение и слух. Награждать и наказывать – вот лучший способ править людьми. Комиссар, взяв под руку Энно Клуге, направляется к тумбе для афиш, за которой спрятался Боргхаузен. Но сейчас Боргхаузен вовсе не горит желанием увидеть своего прежнего дружка. Чтобы ускользнуть от его взгляда, он обходит тумбу. Однако комиссар, вдруг сделав крутой поворот, все же перехватывает его. И вот Эмиль и Энно стоят лицом к лицу. «Добрый вечер, Энно», — говорит Боргхаузен и протягивает руку. Но Клуге не замечает ее. Какое-то негодование пробуждается даже в этом жалком существе. Энно ненавидит Боргхаузена, ведь это он уговорил его пойти на ограбление, в результате которого Энно достали столько побои. Это он сегодня утром выжил из Хете тысячи и теперь все-таки предал его. «Господин комиссар», — торопливо начал Клуге, «разве вам Боргхаузен не сказал, что он сегодня выманил у моей подруги, фрау Геберле, 2500 марок? Он за это обещал не трогать меня, а сам комиссар только для того отыскал Боргхаузена, чтобы отдать ему деньги и отправить домой. Но теперь он разжимает пальцы, держащие в кармане пачечку кредиток, и с удовольствием слушает грубый ответ Боргхаузена. «А разве я тебя не отпустил, Энно? Если ты, как идиот, опять тут же попался «Я уж не виноват. Я свое обещание сдержал». «Ну, об этом мы еще потолкуем, Боргхаузен. А теперь катитесь-ка домой», — говорит комиссар. «Сначала я хочу получить свои деньги, господин комиссар», — решительно заявляет Боргхаузен. «Вы мне твердо обещали 500 марок, если я вам предоставлю этого Энно Клуга. И вот вы его под ручку держите, а теперь на попятный. 2 раза вы за это дело денег не получите, Боргхаузен», — твердо прерывает его комиссар. «Вы уже получили 2500. «Но деньги-то вовсе еще не у меня в руках!» — почти кричит негодующий и расстроенный Боргхаузен. «Она же послала их до востребования в Мюнхен, чтобы я им тут не мешал!» «Умная женщина!» — одобрительно замечает комиссар. «Или это вы придумали, господин Клуга?» «И опять он врет!» — горестно восклицает Энно. «Только 2000 она перевела в Мюнхен, а 500, даже больше 500, он получил наличными. Обыщите его карманы, господин комиссар!» «Так их же у меня вытащили! На меня напала шайка подростков и все деньги вытащила. Можете обыскать меня с головы до ног, господин комиссар. У меня осталось только несколько марок, да и те были случайно в жилетном кармане». «Вам, видно, вообще нельзя отдавать денег в руки, Боргхаузен», заметил комиссар, покачав головой. «Не умеете вы обращаться с деньгами. Такой здоровенный малый дал себя ограбить шайки подростков». Боргхаузен снова начинает клянчить, требовать, убеждать. Но комиссар приказывает. Они дошли до Виктория Луизе Плац. «Ну-ка, отправляйтесь сейчас же домой, Боргхаузен». «Господин комиссар, вы мне твердо обещали. Если вы сию же минуту не уберетесь в подземку, я прикажу полицейскому забрать вас. Он вас сейчас же арестует за вымогательство». И комиссар уже направляется к полицейскому. А Боргхаузен, взбешенный Боргхаузен, этот горе-бандит, у которого каждый раз вырывают победу из-под носа, когда он вот-вот готов одержать ее, Боргхаузен спешит убраться с Виктория Луизе Плац. «Ну, берегись теперь, Кунно Дитер, дай мне только домой вернуться». Комиссар действительно обращается к полицейскому. Он называет себя и дает ему поручение арестовать фройлен Шонлейн и пока подержать ее в участке. «Ну, скажем, за слушание вражеских радиопередач. Только прошу вас без всяких допросов. Завтра явится кто-нибудь из наших и заберет эту женщину. Всего, господин Вахмистер. Хайль Гитлер, господин комиссар». «Так», — говорит комиссар, когда они идут по Мольштрассе в сторону Ноллендорфплац. «Что же мы теперь предпримем? Я голоден и привык в это время есть. Знаете что? Я приглашаю вас со мною поужинать. Вы, вероятно, не так уж отчаянно спешите к нам в гестапо. Боюсь, что с питанием у нас обстоит неважно. Люди ведь так невнимательны. Иной раз по 2, по 3 дня ничего не приносят, даже воды. плохо организовано». «Да, так как же, вы согласны, господин Клуге?» Болтая о том о сём, Эшерих приводит совершенно растерявшегося Клуге в небольшой винный погребок, где комиссара, видимо, знают. Комиссар роскошествует. На столе появляются не только превосходный и обильный ужин, вино и водка, но и настоящий кофе, пирожные и сигареты. При этом комиссар бесстыдно заявляет: «Может быть, вы воображаете, Клуге, что я за все это заплачу? Ничего подобного, это пойдет за счет Боргхаузена. Я плачу из тех денег, которые, собственно говоря, ему причитаются. Разве не здорово, что вы набиваете себе брюхо за счет той награды, которая была обещана за вашу поимку? Сбалансированная справедливость». Комиссар говорит и говорит. Однако он, может быть, не так уж уверен в себе, как старается казаться. Он ест мало, зато много пьет, и притом как-то слишком торопливо. Может быть, его снедает тайная тревога. Он дергается, нервничает, что ему обычно не свойственно. Он то катает хлебные шарики, то вдруг ощупывает задний карман брюк, где спрятан пистолет, и бросает при этом быстрый взгляд на Клуге. Энно довольно безучастен. Он здорово наелся, но почти не пил. Он все еще совершенно растерян и не знает, как это понимать, арестован он или нет. Ни в чем он тут не может разобраться. Но Эшерих ему объясняет: «Вот вы сидите, господин Клуге, и дивитесь на меня. Я, конечно, наврал вам. Вовсе я уж не так смертельно голоден. Но мне нужно как-нибудь дотянуть до 10 часов. Нам предстоит совершить небольшую прогулку. И тогда выяснится, что мне с вами делать. Да, тогда выяснится». Комиссар говорит все тише, раздумчивее, медленнее. И Энно Клуге подозрительно косится на него. «Наверное, опять какой-нибудь подвох кроется за этой прогулкой в 11:00 вечера. Но какой? И как ускользнуть от него? Этот Эшерих вцепляется в человека, как дьявол, даже в уборную одного не пускает». А комиссар продолжал: «Дело в том, что я одного человека могу застать только после 10 часов, а он живет за городом, в Шлахтензее. Теперь понятно, господин Клуге, это я и называю маленькой прогулкой. А я имею к нему какое-нибудь отношение. Я знаю этого человека. У меня нет никаких знакомых в Шлахтензе. Я всегда жил в районе Фридрихсхайна. Думаю, что вы его, может быть, все-таки знаете. Я хочу, чтобы вы его хорошенько рассмотрели. А когда я рассмотрю, и выяснится, что я его не знаю, тогда что? Что вы тогда со мной сделаете?» Комиссар равнодушно пожимает плечами. «Там видно будет, но я полагаю, что вы этого человека знаете». Оба смолкли. Затем Энок Луга спросил: «Это опять имеет какое-то отношение к проклятой истории с открытками? Лучше бы я никогда вашего протокола не подписывал. Не следовало мне оказывать вам это одолжение, господин комиссар». «Вот как! А знаете, пожалуй, вы правы. И для вас, и для меня было бы лучше, если бы вы никогда его не подписывали, господин Клуга». Эшерих смотрит на своего соседа таким угрюмым взглядом, что Энно снова пугается. Комиссар замечает это. «Ну-ну», — говорит он успокоительно, — «там видно будет. Я думаю, мы сейчас еще выпьем по рюмке водки и поедем. Мне хотелось бы с последним поездом вернуться в город». Клуга в ужасе уставился на него. «А я?» — спросил он дрожащим голосом. «Я останусь там?» «Вы?» — комиссар рассмеялся. «Но вы, конечно, тоже уедете со мной, господин Клуга. Что вы смотрите на меня с таким ужасом? Я же не сказал ничего, что могло бы вас так напугать. Конечно, мы вместе вернемся в город. Вон кельнер несет нам водку. Обер, подождите, мы вам отдадим сейчас пустые рюмки». Вскоре они были уже на вокзале Цоо. Они сели в поезд, и когда вышли на остановке Шлагтензе, ночь была настолько черна, что они в первую минуту растерянно остановились на привокзальной площади. В затемненном поселке не было ни огонька. «В такой темноте немыслимо найти дорогу», — со страхом сказал Энно. «Господин комиссар, пожалуйста, давайте уедем обратно. Лучше уж я просижу ночь у вас в гестапо, чем...» «Не говорите глупости, Клуга», — грубо прервал его комиссар и решительно взял щуплого Энно под руку. «Вы что же воображаете? Я полночи с вами конетелился, чтобы повернуть обратно, когда до цели осталось каких-нибудь четверть часа ходу», и продолжал даже с некоторой мягкостью. «Я уже теперь отлично вижу в темноте. Мы пойдем по этой вот тропинке. Тут ближе всего до озера». Молча двинулись они в путь, ощупывая ногами почву, остерегаясь незримых препятствий. Через некоторое время сумрак перед ними как будто посветлел. «Видите, Клуга, — сказал комиссар, — я знал, что могу положиться на свою способность ориентироваться. Вот и озеро». Клуга промолчал, и молча зашагали они дальше. Ночь была совершенно безветренная. Всюду царила тишина. Ни души не встретили они. От неподвижной водной глади, которую они скорее чувствовали, чем видели, исходил блеклый серый свет, словно она возвращала бледнейший отблеск поглощенного ею днем сияния. Комиссар откашлялся, точно желая что-то сказать, но промолчал. Вдруг Энно остановился. Он вырвал руку из-под локтя своего спутника и почти крикнул: «Не пойду я дальше! Если вы хотите что-нибудь сделать со мной, давайте скорее здесь. Какая разница, сейчас или через четверть часа? Никто не может прийти мне на помощь.